Глава 17. На записи с диктофона отчетливо слышались голоса нападавших и их требования отдать документы на Светловых. Качество было не идеальным, шум ветра, звуки борьбы, но основные фразы различались четко. Это было прямое доказательство того, кто организовал нападение. «Теперь у нас есть все, чтобы привлечь их к ответственности», сказал Савельев, прослушав запись в третий раз. Его обычно спокойное лицо выражало сдержанную ярость. «Угрозы, вымогательство, организация преступления. Плюс весь пакет документов об их финансовых махинациях». «Но как доказать, что это именно они заказали?» спросила я, хотя для меня самой ответ был очевиден. «Ведь эти люди могут сказать, что действовали по собственной инициативе». «Пока прямых доказательств связи с заказчиками нет», признал адвокат. «Но у нас есть время. Завтра я подам заявление в прокуратуру со всем пакетом документов об их махинациях. Пусть разбираются следователи. При таком объеме компромата они долго не протянут». Савельев аккуратно сложил все бумаги в папку, запер ее в сейф. Его движения были четкими, профессиональными, но я видела, как напряжены его плечи. «Максим Игоревич, а что, если они попытаются еще раз?» – спросила я. «Теперь, когда знают, что документы в прокуратуре могут пойти на все. «Именно поэтому вам нужно на время исчезнуть из поля зрения», – серьезно ответил он. «У вас есть место, где можно переждать?» Вечером я долго объясняла Алине, почему мы переезжаем к тете Наташе на несколько дней. Дочка, как всегда, воспринимала любые изменения как приключения. Она с энтузиазмом складывала в маленький рюкзак свои самые необходимые вещи – плюшевого зайца, любимую книжку сказок, набор цветных карандашей. «Мам, а мы скоро вернемся в наш дом?» – спросила она, аккуратно укладывая рядом с игрушками сменную одежду. «А Пушок будет скучать?» «Конечно, вернемся, солнышко. Просто маме нужно решить некоторые взрослые вопросы. А Пушок поедет с нами. Тетя Наташа не против». «А какие взрослые вопросы?» – с любопытством четырехлетнего ребенка спросила Алина. «Рабочие, дочка. Ничего интересного для маленьких принцесс». Пушок, словно понимая, что происходит что-то необычное, крутился под ногами и жалобно мяукал. Я погладила его за ушком, он тоже часть нашей семьи, и бросать его было немыслимо. У Наташи мы устроились в просторной гостиной. Подруга была возмущена до предела, узнав о произошедшем. «Лен, это же полный беспредел!» – шипела она, стараясь не повышать голос при Алине. «Они что, совсем озверели? До квартирных краж и уличных нападений дошли?» «Видимо, да. Чувствуют, что загнаны в угол», – ответила я, наблюдая, как дочка обустраивает место для кота рядом с раскладным диваном. «А может, в отпуск уехать?» – предложила Наташа. «К твоим родителям, например, пока все не уляжется». «Нет», – твердо ответила я. «Бегство не выход. Нужно ставить точку раз и навсегда. Если я сейчас спрячусь, они поймут, что могут меня запугать, и тогда угрозы никогда не прекратятся». «Но ведь речь идет о твоей безопасности, о безопасности Алины». «Именно поэтому я и должна довести дело до конца. Хочу, чтобы моя дочь росла, не оглядываясь по сторонам». Наташа покачала головой, но спорить не стала. Она знала меня достаточно хорошо, чтобы понимать. Решение принято окончательно. Ночь прошла спокойно. Алина быстро уснула, обнимая зайца одной рукой и поглаживая мурлыкающего Пушка другой. А я долго лежала без сна, прислушиваясь к звукам за окном и обдумывая завтрашний день. Утром позвонила Мария с важными новостями. Голос ее дрожал от волнения. «Лен, представители УПАК-группы прилетели. Встреча назначена на сегодня в «Континентале». Приезжает сам региональный директор Андрей Викторович Комаров». «Континенталь» — лучший отель города, где проводили переговоры только крупного масштаба. Здесь останавливались депутаты, крупные бизнесмены, иностранные делегации. Я почувствовала, как внутри поднимается волнение. Если получится договориться с федеральным гигантом, наш бизнес выйдет на совершенно новый уровень. «Какие условия они предлагают?» — спросила я, стараясь сосредоточиться на деловых вопросах. «Партнерство с правом использования их логистики и технологий, инвестиции в развитие, возможность войти в федеральную сеть поставщиков. Лен, ты понимаешь, что это означает?» Цифры, которые назвала Мария, заставили кружиться голову. 10 миллионов рублей инвестиций в обмен на долю в бизнесе. Доступ к клиентской базе крупнейшей упаковочной корпорации страны. Это была возможность превратить наш региональный бизнес в часть большой федеральной сети. «Во сколько встреча?» – спросила я. «В 2 часа дня. Ты сможешь приехать?» «Конечно смогу, это же наш шанс». После разговора с Марией я некоторое время сидела на кухне у Наташи, попивая кофе и пытаясь привести мысли в порядок. С одной стороны, угроза Светловых – возможная опасность для меня и дочери. С другой – деловая встреча, которая может кардинально изменить нашу жизнь к лучшему. «Поезжай», – сказала Наташа, словно прочитав мои мысли. «За Алиной присмотрю, а ты используй этот шанс». «Спасибо», – искренне поблагодарила я подругу. «Не знаю, что бы делала без тебя». Всю оставшуюся часть утра я готовилась к переговорам. Изучала информацию об УПАК-группе в интернете, их историю, стратегию развития, принципы работы с партнерами. Читала интервью с руководством, анализировала финансовые показатели. К полудню чувствовала себя готовой к самым сложным вопросам. Переговоры проходили в конференц-зале отеля на 12 этаже. Панорамные окна выходили на центр города, мягкие кожаные кресла располагали к деловому общению. Андрей Викторович Комаров, региональный директор УПАК-группа, оказался мужчиной лет 50 с проницательным взглядом и располагающей улыбкой. С ним прилетели финансовый аналитик, молодая женщина с планшетом и стопкой документов, и корпоративный юрист, изучавший каждый пункт договора с педантичностью опытного профессионала. «Мы изучили ваш бизнес», — сказал Комаров после взаимных представлений. «Впечатляющие темпы роста за такой короткий срок. Качественный продукт, хорошая репутация у клиентов. Именно таких партнеров мы ищем в регионах». Я представила подготовленную презентацию, рассказала о планах развития, показала фотографии производственных мощностей. Гости задавали профессиональные вопросы о нашей производительности, качестве сырья, логистических возможностях. Финансовый аналитик внимательно изучала наши показатели рентабельности и роста. «Отлично», — сказал юрист, просматривая документы. «Чистая история, никаких сомнительных сделок или партнеров». «А как обстоят дела с конкуренцией?» — поинтересовался Комаров. «Есть ли в регионе серьезные игроки, которые могут помешать развитию?» «Была одна крупная компания, «Богатырь», — ответила я. «Но у нее сейчас серьезные проблемы с законом. Думаю, в ближайшее время она освободит значительную долю рынка». «Мы готовы предложить вам партнерство», — объявил Комаров через 1,5 часа переговоров. «Инвестиции в размере 10 миллионов рублей в обмен на 30% доли в бизнесе. Плюс доступ к нашим технологиям, клиентской базе и логистической сети». 10 миллионов! Сумма, которая еще полгода назад казалась мне фантастической. Сумма, которая могла превратить нас из местной фирмы в серьезного игрока федерального рынка. «Условия очень интересные», — сказала я, стараясь не выдать волнения. «Но мне нужно обсудить это с партнером и изучить договор более детально». «Конечно», — улыбнулся Комаров. «У вас есть неделя на размышления, но должен предупредить, предложение ограничено по времени». «Понимаю. А какие будут следующие шаги, если мы примем предложение?» «Юридическое оформление сделки, переоценка активов независимыми оценщиками, интеграция в нашу корпоративную структуру. Процесс займет примерно месяц». Мы пожали руки, договорившись о следующей встрече. Финансовый аналитик передала мне папку с подробными условиями партнерства. Юрист оставил свои контакты для консультаций. Выходя из отеля, я чувствовала прилив сил и уверенности. Пока Светловы пытались меня сломать угрозами и нападениями, я строила будущее. Их методы принадлежали прошлому – грубая сила, запугивание, попытки решить проблемы через связи и деньги. А я шла вперед, используя профессионализм, честность и трудолюбие. И тут произошла встреча, которой я совершенно не ожидала. У входа в отель, возле колонны главного входа, стоял Костя. Выглядел он крайне неважно. Потрёпанный тёмно-синий костюм, который когда-то сидел на нем идеально, теперь висел мешком. Нервное выражение лица, глубокие круги под глазами. Завидев меня, он сделал неуверенный шаг навстречу. «Лена, мне нужно с тобой поговорить». «О чем?» — холодно спросила я, останавливаясь в нескольких шагах от него. Люди проходили мимо нас, Мужчины с портфелями, элегантные женщины, иностранные туристы. Обычная жизнь большого отеля, где наша драма была лишь небольшой заминкой в общем потоке. «О том, что произошло. О нападении. Я знаю, что ты думаешь, но...» «Костя, у меня есть запись, где твои люди требуют документы на вашу семью», — перебила я его. «О чем тут можно говорить?» «Это не мои люди», — воскликнул он, привлекая внимание проходящих мимо посетителей отеля. «Это мать все организовала, я даже не знал». В его голосе слышалась искренность, но доверять ему я больше не могла. Слишком много раз он меня подводил, слишком часто выбирал сторону матери в наших конфликтах. «И что это меняет?» — спросила я, чувствуя странную усталость от этого разговора. «Ты всю жизнь прячешься за мамочкину юбку. Сначала позволил ей украсть наши деньги, потом унижать меня в суде, а теперь она организует нападение, а ты что, ни при чем?» «Лена, я не хотел». Он провел рукой по волосам, растрепав их еще больше. «Я пытался ее остановить, но она не слушает. Говорит, что ты можешь нас всех посадить, что у тебя есть документы, которые уничтожат нашу семью». «И может», — твердо ответила я. «Документы о ваших махинациях уже переданы в прокуратуру». Лицо Кости побледнело так, что я подумала, сейчас упадет в обморок. «Что? Когда?» — прохрипел он. «Вчера. После того, как твоя мамочка организовала обыск в моей квартире и нападение на меня». «Боже мой!» Он тяжело опустился на скамейку у входа в отель, провел обеими руками по лицу. «Лена, я умоляю, отзови заявление. Мы можем договориться, я готов на все». «Не можем». Я развернулась, чтобы уйти. Время для переговоров прошло, когда вы решили перейти к угрозам и насилию. «Подожди!» Он вскочил, догнал меня у дороги. «А что будет с Алиной, если меня посадят? Она ведь тоже моя дочь». Я остановилась, медленно повернулась к нему. «Алина будет жить со мной, как и должно быть», — ответила я, стараясь говорить спокойно. «А ты? Ты получишь то, что заслужил». В его глазах промелькнуло что-то похожее на раскаяние, но было уже слишком поздно. Слишком много воды утекло, слишком много боли он причинил мне и дочери своим бездействием и трусостью. «Лена!» — тихо сказал он. «Я хочу, чтобы ты знала, я все понимаю. И никогда не хотел тебе зла. Это все мать. Она сказала, что если мы не остановим тебя, то потеряем все: дом, деньги, положение в обществе». «Твоя мать не держала пистолет у тебя у виска», — ответила я. «Ты сам делал выбор. Каждый день, каждый час. И теперь пожинаешь плоды». Я подняла руку, останавливая подъехавшее такси. «Прощай, Костя. И не пытайся больше связываться со мной или с Алиной. Все дальнейшие контакты только через адвокатов». Садясь в машину, я видела в зеркале заднего вида, как он стоит на ступенях отеля, растерянный, сломленный, наконец осознавший масштаб катастрофы, которую помог создать. Мужчина, который когда-то был моим мужем, отцом моей дочери, частью моих планов и мечтаний. Теперь он казался чужим, словно случайный встречный. По дороге к Наташе я думала о том, как кардинально изменилась моя жизнь за эти месяцы. Утром – переговоры с федеральной корпорацией о многомиллионных инвестициях. Днем – встреча с бывшим мужем, который умоляет о пощаде. Два параллельных мира. Один устремленный в будущее, другой цепляющийся за прошлое. У Наташи меня встретила радостная Алина. «Мама, а мы с тетей Наташей пироги пекли, и Пушок пытался лапой тесто хватать». Я подхватила дочку на руки, крепко обнимая. Вот ради чего стоило бороться. Ради этих объятий, этого смеха, этого безусловного доверия. «А как дела прошли?» — осторожно спросила Наташа. «Отлично», — улыбнулась я. «Кажется, у нас появился очень серьезный партнер». И это была правда. Что бы ни происходило со Светловыми, какие бы угрозы они ни представляли, жизнь продолжалась. Моя жизнь. Наша с Алиной жизнь. И она становилась все лучше и лучше.